Глава 21. Я не думал, что буду скучать по академии и рутине на заводе. Разминая пальцы рук, удрученным голосом сказал я Виктории. Она сидела напротив меня в комнате, где нас никто не мог послушать. Постоянно притворяться другим человеком в самом деле утомляет. Что ж поделать, братик? Ты единственный, кто может их обнаружить на данный момент. Ответила Виктория, занимаясь чисткой своего меча. Ни слугам, ни своим товарищам она не доверяла собственное оружие. «И ты ничего не говорил о своих способностях? Уж со мной мог бы и поделиться?» Демонстративно она надула щечки, словно маленькая обиженная девочка. «И ведь не подумаешь, что ей скоро 30 исполнится». «Секреты на то и секреты, что о них не говорят». Улыбнувшись, ответил я, рассматривая в руках маску, подаренную отцом. Уже 10 дней я разъезжал с Викторией по разным предприятиям, вычисляя перевертышей. Не сказать, что это трудная работа, но она очень выматывает. Подражать другим людям непросто, да и бесконечные полеты из одного места в другое утомляют. Хорошо, хоть у меня нашлось время для личных тренировок. Виктория помогала поддерживать себя в форме, но и никто не мешал мне поглощать энергию пилюль в свободное время. Все бы ничего. Только, похоже, кто-то раскрыл мою личность. Совпадение или нет, но на мое поместье уже 3 раза нападали наемники. Обошлось без жертв с обеих сторон, но ведь в дальнейшем его могут атаковать более серьезные личности. Да, Виктория послала парочку своих отрядов защищать мой завод и поместье, но это решало следствие, а не саму проблему. С какой стороны ни посмотри, кто-то из родственников намекал, что мне пора бы сворачивать свою деятельность. Их не волновало, что я выполнял личный приказ отца. Хочешь, не хочешь, а пришлось думать, как не зациклить весь этот процесс на себя. Самый логичный вариант, который приходил мне на ум, это создать артефакты, способные считывать малейшие колебания. Проблема в том, что его придется разрабатывать с нуля, причем настроить прибор на нужные волны по памяти я не смогу. Тут как минимум понадобятся живые перевертыши, чтобы проверять на них работоспособность артефакта. Одно радовало, что отец пообещал решить эту проблему. Про то, что нужно будет искать новую комбинацию рунных вязей, я вообще молчу. По-хорошему, это работа хотя бы на полгода, чтобы поставить производство на поток. Но кто мне даст столько времени? Скорее всего, придется обойтись прототипами. Потребуется использовать технологию талисманов. Одноразовые артефакты всяко проще создавать, нежели вести кропотливую работу над одним постоянным. Причем даже выдай мне штат рунных магов, это ни капельки не ускорит дело. Тут мало одного таланта. Похоже, без помощи Романа тут не обойтись. Мы с ним хорошо сработались, и он давно показал себя как умелого изобретателя. «Так ты планируешь сделать Новиковой предложение?» «Как ни в чем не бывало», — сказала Виктория, из-за чего я чуть не подавился. «Умеешь ты задавать неожиданные вопросы?» Ответил я, и по взгляду сестры понял, что она во что бы то ни стало, будет докапываться до ответа. «Ты пытаешься уйти от ответа», — хитро ухмыльнулась девушка. «Можешь не отвечать, но тогда я придумываю, как усложнить тебе тренировку». «Вот давай без этого». Сразу же я сложил руки в крест. «Мне хватает того, что я на грани своих сил уклоняюсь от твоих ударов. Ты в последний раз мне чуть ногу по колено не отрубила, когда я использовал воздушный поток. Такие тренировки помогают выходить за грани твоих возможностей. Тем более ты сам говорил, что хочешь поскорее взять 5-й круг». Привела аргументы Виктория, с которыми я не мог поспорить. «Так что думай сам». «А кто-то говорил, что не будет донимать этой темы разговора». Припомнил я ее же слова. «Тут другое». Махнула рукой сестра. «Тебе уже 20 лет». В академии ты прославился как одаренный маг. С недавних пор у тебя заводы свои появились. Множество родов не прочь подложить под тебя девушку, чтобы получить кровную связь со львовыми. Пока что я не замечал, чтобы девушки лезли виснуть у меня на шее. Покачал я головой. Максимум в качестве извинения. Это, братик, ты, похоже, не знаешь, сколько писем с предложениями помолвки тебе присылают на почту. Придерживая рот ладошкой, чтобы не засмеяться, ответила Виктория. «Можешь спросить у Анны, как часто она отклоняет предложение, чтобы тебя не беспокоить по пустякам». «Об этом я не задумывался». честно признался я. «В этом и дело. Это сейчас тебе помолвку предлагают слабые роды, которые хотят возвыситься за наш счет. А когда на тебя обратят внимание великие и княжеские роды?» Указала на проблему сестра. «Например, Друцкие, Демидовы, Рязанские или кто-то из тех, с кем мы уже имеем связи?» «Тут ты помолвку не проигнорируешь. Придется несколько раз встречаться с кандидаткой в жены. Причем отказать ты должен так, чтобы не оскорбить другой род. Ты своим бездействием сам себе находишь проблемы». «Ты преувеличиваешь?» Покачал я головой. «Тот же Дмитрий-младший, например. Старше меня на помолвке не ходит, насколько я знаю. Сергей и Даниил тоже. Значит, не все так плохо. У Сергея особые права, как у меня. Брак только усложняет нам работу. Даниил был помолвлен, но его будущую супругу убили. С тех пор он полностью ушел в работу. Для аристократов смерть возлюбленной является уважительной причиной не ходить на новые помолвки». Немного длинно объяснила Виктория. «Про Дмитрия-младшего многого сказать не могу. Возможно, отец нашел ему пару, но они решают вопрос с приданым. Этот процесс может идти годами, особенно если девушка принадлежит императорскому роду. Одним словом, с предложением мне лучше не затягивать». Сделал я умозаключение, выходящее из ее слов. «Иначе потом будут проблемы с женитьбой». «Именно так?» Победоносно улыбнувшись, кивнула Виктория. «Я, наконец, услышала от тебя ответ». «Я давно подумываю жениться на Снежане. Она тот человек, которого я хочу видеть рядом с собой», — спокойно ответил я. «Это не было большим секретом. Просто я не любил, когда кто-то пытался влезть в мою личную жизнь. Даже если это любимая сестра». «Так чего ждешь?» — с интересом спросила сестра. «Чем дольше тянешь, тем хуже». «Ты забываешь, что год-два назад меня постоянно пытались убить?» Озвучил я главную проблему. «Если объявлю о помолвке, то Снежана попадет под прицел других родов и моих родственников. Мне для начала надо стать сильнее, чтобы я мог ее защитить. Дальше решай сам». Не стала настаивать на своем Виктория. «Можешь считать, что я дала совет. Прислушиваться к нему или нет — дело твое. Независимо от твоего выбора, как старшая, я тебя в нем поддержу». «Благодарю», — искренне ответил я сестре. В общем-то, она была права. Даже став сильней, от всех опасностей я Снежану оградить не смогу. Из-за ситуации с перевертышами, возможно, будет лучше, если она поживет в моем поместье. По крайней мере, я буду уверен, что они не причинят ей вреда. Одним словом, Виктория дала мне еще одну тему для размышлений. Будто мне мало было о чем подумать. Пожалуй, проблемы нужно решать в порядке очередности. Сначала разберусь с химерами, а затем уже буду думать о личном счастье. Увы, от моих действий зависели жизни множества людей, в том числе и тех, кто мне дорог. Перевертыши, скорее всего, проникли в роды моих друзей, заняв важные посты. Тот же Борей говорил, что его старший брат изменился. Если заменили одного из наследников могущественного рода, то очевидно, что то же самое было проделано и в других, не менее сильных родах. Нужно скорее разобраться с проблемой, пока она совсем не вышла из-под контроля. Чувствую, в ближайшее время на сон мне рассчитывать не придется. Спустя еще несколько дней мы с Викторией закончили осмотр всех самых важных предприятий. В общей сумме перевертышей нашлось гораздо больше, чем я мог ожидать. Речь шла даже не о десятках, а сотни человек. Однако появились и хорошие новости в том числе. Приготовления были закончены, и я мог начать работу над артефактами. Для этого нам выделили целую секретную лабораторию с новейшим оборудованием. Виктория также отправилась туда вместе со мной в качестве моего личного телохранителя. Это не могло не радовать, поскольку сестра была интересным собеседником, да и в целом делилась полезными знаниями. Роман, к слову, выглядел посвежевшим и довольным. Отдых определенно пошел ему на пользу. Даже новости о перевертышах не испортили ему настроение. Скорее, немного удивили, но не более того. Что также интересно, он придумал оружие, способное пробивать барьер четвертого круга, которое при этом можно было поставить на поток. «Тут все очень просто», — принялся объяснять он мне после того, как мы вдвоем обустроились в лаборатории. Несмотря на то, что мы сделали перерыв в нашей дискуссии, он держал в одной руке чертеж, а в другой карандашом что-то чертил на нем. Я взял технологию создания наших с тобой доспехов, использовал те же материалы, изменил цепочки рун, которые накладывают на наши МШВ, и секрет успеха готов. Ты время даром точно не терял. Порадовался я за брата и за себя. Все-таки это был наш общий бизнес, который при этом помогал повысить выживаемость моих бойцов. Причем самое интересное, стихийные кристаллы в связке показывают наилучший результат. Поднял карандаш вверх старший брат. В них энергия качественнее, и она не так сильно нагружает ствол. Единственный недостаток, который я никак убрать не могу — скорострельность. Длинную очередь никак не дашь. Да и если маг вдруг защитится той же стихией, какая заряжена в МШВ, то большого урона это ему не нанесет. Зато противоположной стихии, наоборот, — возразил я. Так что последнее минусом можно назвать с натяжкой. Скорее уж получается дорогостоящее изделие, поскольку людей придется снабжать сразу несколькими видами кристаллов. Ошибаешься. На мой вопрошающий взгляд брат добавил. Дорогостоящими они станут, когда я придумаю, как дробить кристалл на осколки и стрелять ими во врага. Нам приходится использовать многозарядный арбалет с опылением наконечника, но это малоэффективный метод для снабжения армии сильным оружием. Дальность арбалетов тоже оставляет желать лучшего. Согласился я с Романом. Даже если использовать руны, выстрелить дальше 200 метров не получится. Да и весить эта махина будет ощутимо, не говоря уже о занимаемом месте. Проще уж воспользоваться ручным гранатометом. Вот и я о том же. Согласно кивнул старший брат. Кстати, мне интересно, а перевертыши обходят защиту свой-чужой?